встречаться со всеми. Она не полюбопытствовала, почему он упомянул Берти. Каким он был человеком? Приятным в общении и обходительным, насколько могу судить, ответила Кристина с легкой улыбкой. Ну, очень обыкновенным. Говорила она с такой уверенностью, что генерал не мог не поверить ей. И однако он знал, что вращается она в кругах, где кротость и бесхитростность не в цене. В ее возрасте он был куда более наивным. Возможно, и теперь ничего не изменилось. «А как насчет Бью Эсли?» Она на мгновение замялась. К щекам прилила кровь, или причина в отблесках каминного огня? «Обаятельный», — ответила она бесстрастным голосом. «Очень общителен, хотя должна признать, что не так уж хорошо его знаю. Так что суждение мое поверхностное. Если ты ждешь от меня глубокомысленной оценки, папа, боюсь, мне придется тебя разочаровать. Я понятия не имела, что сэра Берти отличали извращенные вкусы. Я нисколько не сомневалась, что он нацелился на эту глупышку Вулмер и собирается жениться на ней. И поскольку ни о деньгах, ни о знатном происхождении речь не шла, мне представлялось, что причина в физическом влечении». Она посмотрела на отца. «Извини, если шокирую тебя. Иногда я нахожу, что ты невероятный ханжа». Брэндон понимал, что давал для этого повод, но слова дочери больно укололи. Он не хотел защищаться, но при этом осознавал, что должен. Она не имела права говорить с ним столь неуважительно. «Тогда или он отправился в Девилс Акр не по предлагаемой причине, или ему были свойственны иные вкусы». Голос прозвучал сухо. Кристина рассмеялась и взяла со столика фарфоровую вазочку. «Какие же у нее красивые пальцы», — отметил генерал, — «маленькие и тонкие». «Я думала, ты придешь в ярость, а вместо этого выясняется, что у тебя есть чувство юмора». «Чувство абсурда», — поправил Балантайн, довольный собой. «Если Берти Эсли с таким усердием ухаживал за мисс Вулмер, как ты предполагаешь, мне трудно поверить, что он при этом удовлетворял в Девилс Акр совсем другие желания». «Или мисс Вулмер отказала ему?» Кристина фыркнула. «Наоборот, она схватилась за него, как утопающая за соломинку. И ее мать тоже. Если бы не эта смерть, они бы уже заловили бедного Берни. Ее же так много, прямо бочка сливок». «А бедный Берни этому противился?» Вновь она замялась, ее пальчики гладили фарфор. «Честно говоря, понятия не имею. Как уже сказала, я знаю их только по коротким встречам в обществе. Их отношения меня совершенно не интересовали». Она поставила вазочку на столик, улыбнулась и направилась к камину. В отсветах огня на какие-то мгновения ярко засверкало ее атласное платье, потом Кристина вновь ушла в тень. «Ты что-нибудь слышала о других жертвах?» Едва этот вопрос сорвался с губ, генерал понял его нелепость и пожалел, что озвучил. «Помимо Макса, разумеется», — торопливо добавил он, чтобы уж совсем не противоречить логике. Возможно, какое-то воспоминание о службе Макса в их доме шевельнулось в Кристине. Она шумно сглотнула. Генерал почувствовал себя виноватым за то, что упомянул лакея. «Немного», — осторожно ответила она. «Вроде бы один врач, а второй учитель, или что-то в этом роде. Не совсем мой социальный круг, папа. Есть же такая поговорка: в нужде с кем не поведешься». Она нервно рассмеялась. «Может, у них на всех был один грех? Может, играли в карты или кости в Девилс Акр и проигрались? Я вроде бы слышала, что Берти Эсли играл. Не заплатить долг, по социальным меркам, грех чудовищный, ты знаешь. Тебя же этому научили в офицерских столовых?» «Тех, кто не платил, исключали из клуба», — сухо ответил генерал, пристально наблюдая за дочерью. «Но их не убивали и не...» Он не решился произнести «кастрировали», постеснялся, а потом устыдился своего стеснения. Почему он постоянно ищет эвфемизмы, как какая-то старуха? Почему должен говорить об этом только шепотом? «И не кастрировали», — закончил он. Дочь, похоже, не обратила внимания на это слово. Отблески огня окрашивали ее лицо розовым. Генерал не заметил, чтобы она покраснела еще сильнее. «В Дэвил Сакер мы имеем дело не с офицерами и джентльменами, папа», — не без сарказма указала она. «Исключение из клуба не их метод». Разумеется, она права. В данном случае это даже не угроза. Этим заставить должника расплатиться не удастся. Проигравшие просто переберутся в другое место, даже не в Акре. Трущобных районов в городе хватало, и человек, которому должны, не будет об этом распространяться. Он потеряет лицо, а уж тогда ему точно никто не будет отдавать долги. «Если на то пошло», — Кристина повернулась к нему лицом, — «я подумала, что этот метод наиболее эффективный, и даже удивлена, что потребовалось убить четверых, чтобы донести до кого-то свою мысль». «Это более чем удивительно», — медленно проговорил генерал, обдумывая слова Кристины и чувствуя, как холодеет кровь. «Просто невероятно». Дочь уже не смотрела на него. Теперь свет камина подчеркивал стройность ее фигуры. Она практически не изменилась с 17 лет, но генерал чувствовал, что теперь их разделяет пропасть. Или всегда разделяла, но в своем самодовольстве он полагал, что знает ее, раз уж она его дочь. «Карточный долг не вызывает такой яростной ненависти». Он вернулся к теме, которую еще не считал исчерпанной. «Может, они безумцы?» Кристина пожала плечами. «Кто знает?» «Действительно, это крайне неприятная история, папа. Должны ли мы ее обсуждать?» Извинение едва не сорвалось с языка, но в последний момент Балантайн передумал. «Ты находишь, что можешь выкинуть ее из головы?» — спросил он. «У меня не получается». «Вероятно». Теперь она отлично имитировала ледяное пренебрежение Агасты. «Да, я могу. Я, в отличие от тебя, не нахожу визиты добропорядочных граждан в трущобные кварталы столь завораживающими. Предпочитаю общество, в котором выросла и воспитана». «Я думал, ты находишь его скучным». Он удивился, до чего резким стал его язык. «Ты часто сама говорила об этом». Она чуть скинула подбородок и отошла на пару шагов назад. «Ты предлагаешь мне заглянуть в Дэвилс Акр, чтобы поискать там разнообразие, папа?» В голосе зазвенели ледяные нотки. «Не думаю, что кто-нибудь такое одобрит, и мама придет в ужас». Она подошла к веревке звонка, дернула. «Боюсь, как и большинству других женщин, мне придется мириться со скукой и рутиной повседневной жизни. Но я нахожу твои нравоучения невыносимо помпезными. Ты не имеешь...»